Часть первая. Весы судьбы. Любое сословие свое творит. Музыканты – трезвон и вой. Священники – постный и набожный вид. А медики – годных в строй. Бертольд Брехт. Легенда о мертвом солдате. Глава первая. Февраль 1960 года. Следователь. Принимали ли вы участие в казнях и убийствах некомбатантов? Допрашиваемый. Конечно же нет. Следователь. Ваше участие в массовых убийствах официально подтверждено. Кроме того, при вас обнаружены соответствующие фотографические материалы. Допрашиваемый. Находится в явном замешательстве. Но при чем здесь казни? Пауза. Убийство. Это была рядовая работа по утилизации. Гейзинг-команда не смогла прибыть по расписанию. Нам пришлось выполнять ее работу. Следователь. С вашей точки зрения, сожжение из огнемета заживо раненых и медицинского персонала не является убийством? Допрашиваемый. Убивают людей. Это тяжкое преступление. А там была утилизация. Конечно, надо было исполнить уставную процедуру. В общем-то, жечь неполноценных нехорошо. Долго, воняет, сложно убирать. Но нам не подвезли достаточного количества патронов, и пришлось импровизировать. Особое примечание. Допрашиваемый сохраняет умеренное спокойствие, но явно раздражен необходимостью объяснять очевидные с его точки зрения вещи. Следователь, после паузы. Чем отличается утилизация от убийства? Допрашиваемый, снова в замешательстве. Это и так понятно. Я не могу объяснять понятное. Иван Терентьев отложил очередной допросный лист и, закрыв глаза, потер переносицу. Местная манера оформления документации иногда убивала. Сплошные дроби, не понять, где собственная речь, а где комментарий. Хотя пора бы уже привыкнуть. На душе было серо, мрачно и тоскливо, как в окопе дождливой осенью. Он устал, по-настоящему устал от работы. Даже не столько от работы, сколько от самого факта возвращения на войну. Ту войну, которую, казалось, давно запер в самом дальнем углу памяти. Почти 15 лет назад Иван плакал от счастья, высаживая в небо полный магазин своего ТТ. Плакал и не стыдился слез, потому что это был день победы. Победы в ужасной, немыслимо тяжелой войне, которая наконец-то закончилась. С того дня минуло немало времени, но каждое утро Терентьев первым делом вспоминал ужас войны, страх смерти, боль от ран, страшные картины разоренных деревень, сожженных домов, убитых людей, которые были виновны лишь в том, что оказались на пути немецких культуртрегеров. Еще ему вспомнились те люди и события, о которых он поведал лишь однажды, двум людям, один из которых уже мертв. И каждый день Иван искренне радовался, что все это наконец закончилось. С годами радость утратила остроту, все-таки время приглушает все, но не исчезло, превратившись в спокойное удовлетворение. Это было, и это закончилось, чтобы никогда более не вернуться. 15 лет. Почти 15 лет, которые вместили много, очень много событий, людей и переживаний. Иван вылез из-за стола, с неудовольствием отметив, что именно вылез. Кабинетная работа взяла свое. Тело утратило былую легкость и подвижность. Прошелся по кабинету, энергично размахивая руками, словно стараясь стряхнуть с пальцев общую усталость. Надо что-то делать с физической формой. Этак он окончательно обрюзгнет и превратится в кабинетную крысу, способную волочить разъевшуюся тушку от лифта к лифту. 45 в этом мире, считай, не возраст. Почти вторая молодость для мужчины, особенно если пройти курс ревитализации. В этом мире. Иван подошел к окну, оперся на подоконник ладонями и прижался лбом к прозрачному с легким перламутровым отблеском стеклу. Прозрачная пластина казалась обманчиво тонкой и хрупкой. Нужно было тщательно приглядеться, чтобы заметить в глубине материала тончайшие нити иденита. За окном снежило. Тонкий, на вид невесомый пух спускался с вечернего неба, как мириады крошечных парашютиков. Совсем как дома. Как дома. Но он не дома. Яркий, очень яркий и контрастный свет уличных фонарей с синеватым отливом напомнил, что Иван далеко от своей родины и даже от своего мира. 56-й год, июнь. Тогда все произошло. Сиреневая вспышка, тьма, дрожь в каждой клеточке тела, словно через него пропустили нескончаемый электрический разряд и ощущение падения в бездну. Никаких сумасшедших профессоров, чудо-машин и прочих техногенных либо природных катаклизмов. просто вспышка, просто падение. И, наконец, он свалился в широченную реку, которой здесь просто не могло быть. Иван барахтался в темной воде. Сведенные судорогой ноги и руки отказывались слушаться. Он тонул, захлебываясь. И только одна мысль пробилась сквозь панику. Наверное, так и выглядит помешательство. Какая-то сила поворачивает рубильник в голове, и все. Прощай, рассудок. В этот момент огромная тень упала на него сверху, отгораживая от яркого солнца. Тонущий поднял голову и увидел нечто чудовищное, невероятное, затмевающее даже взявшуюся из ниоткуда реку. Огромный красно-белый дирижабль величаво проплывал в пронзительно-ультрамариновом небе. Вернее, эта штука была лишь отдаленно похожа на дирижабль, потому что сложная конструкция, смахивающая формой на зубило, отличалась от знакомых ему аппаратов так же, как самолеты-этажерки Первой мировой отличались от авиации 50-х. Но это, несомненно, был дирижабль. Видение фантастического воздухоплавательного аппарата странным образом успокоило Ивана, вернуло связность мысли и развеяло панический ужас. Терентьев мог с полной уверенностью сказать, что даже низвергнувшись в самую глубину безумия, он не смог бы придумать ничего похожего. Аппарат был слишком материален, можно сказать, функционален. Значит, Иван действительно упал в реку, настоящую широкую реку, никак не меньше, чем хорошо знакомая Волга. И сверху действительно пролетает самый настоящий дирижабль. Пора выплывать, а то так и пойти на дно недолго. Об остальном можно думать после. Он выбрался на берег, хотя несколько раз был почти готов отдать Богу душу. Руки едва слушались, словно отмороженные. Выплыл и отправился искать людей, потому что больше ничего не оставалось. Сам с собой Иван договорился на том, что если это и сумасшествие, то настолько детальное, что в нем вполне можно жить. С этого дня началась новая, в полном смысле этого слова, новая жизнь. Мысли о том, что с головой у него не все в порядке, до сих пор иногда посещали Терентьева. Быть может, на самом деле он заперт в лечебнице и грезит наяву. Нет иного мира, в который его забросила неведомая сила. Нет Российской империи, Североамериканской конфедерации и других стран, одновременно узнаваемых и незнакомых. Нет парамобилей, господства дирижаблей и странных вертолетов, похожих на гибрид вентилятора и комбайна с мотовилом. Достаточно встряхнуться, сбросить морок, и его взору откроются обитые матрасами стены лечебницы. Иллюзия, порожденная больным разумом, развеется и не станет вселенной, где люди давно спустились на самое дно океана. Победили голод, обошлись без мировых войн, и юты тоже не будет. Нет уж, если он безумен, так пусть болезнь продолжается. И любимое ржеволосое чудо каждый вечер встречает Терентьева на пороге. Иван вернулся к столу, с отвращением глянул на кресло. Его передернуло от одной мысли о том, что предстоит снова опуститься на это орудие пытки. Само по себе оно было весьма удобным, но Иван провел в нем почти сутки. Нет уж, хватит. Он посмотрел на толстую стопку допросных листов, затем в дальний угол, где на пробковом стенде, среди множества нарисованных от руки схем и графиков, была приколота вражеская листовка. Небольшой листок, где-то в четверть от стандартного книжного. Бумага хорошая, белая, не сравнить с памятными серо-желтыми портянками бей-жида политрука. Четкий, контрастный рисунок, черное на белом. Сапог, сметающий хижину, похожий на развалюху поросенка Нуф-Нуфа. И надпись, правильным русским угловатым шрифтом. Вроде готического, но с зубчатыми завитушками, как будто на циркулярной пиле. Мы идем. Враг. Враг идет. Твари из преисподней. Невероятно похожие на побежденных нацистов из его родного мира, но вполне здравствующие. Умелые, вооруженные до зубов, ощетинившиеся управляемыми ракетами, реактивной авиацией и танковыми армиями. И еще менее похожие на людей, чем орды Гитлера. Они сумели пробить коридор через невообразимую преграду, разделявшую миры, чтобы принести войну и хаос. Председатель научного совета предполагал, что именно их опыты по бурению классической физики пространства вызвали возмущение или, по-научному, флуктуации многомерной вселенной, которые вырвали Терентьева из реальности послевоенного СССР. Так это или нет, кто знает. Действительно ли то, что сейчас 23 февраля 60-го года? И через 15 лет после Дня Победы, на четвертом году жизни в новом мире, Иван снова читает бесстрастные строки, от которых стынет кровь и волосы встают дыбом. Даже не столь от собственного описания, сколько от того, что этого просто не может быть. Этого не может быть. Общая манера общения, снисходительно-покровительственная. В речи регулярно поднимаются анималистические мотивы с четким разделением на истинных людей и говорящих собак. Точный список эпитетов и терминов смотрите. Допрашиваемый вынужден поддерживать общение из чувства самосохранения и для развлечения, но не более того. Осознание себя как представителя высшего биологического вида для него естественно и не нуждается в дополнительных конструктах, а также актах самоубеждения. При этом базовые познания в генетике отсутствуют, знания об окружающем мире крайне поверхностны. Допрашиваемый – интуитивный геоцентрист. Млечный путь в его представлении – отражение звездного света в неком ледяном поясе. Вопрос о сущности и характеристиках пояса поверг допрашиваемого в ступор. Ответ – он просто есть. Нужно было работать дальше. Однако Иван не мог, просто физически не мог продолжать. Он не выходил из кабинета почти сутки, и мозг окончательно утратил остроту мышления. Буквы складывались в слова, те выстраивались в предложения, но общий смысл ускользал. Родных не помнит. Насколько удалось понять, семьи в обыденном понимании никогда не имел. Упоминает о неких фабриках жизни и поправках к законам о чистоте крови, согласно которым истинных евгенически пригодных детей в 3 года по окончании грудного вскармливания изымают на воспитание. При этом практика не повсеместна. Имеются различные ограничения, зависимые от чистоты крови, но в точности описать процесс допрашиваемый не смог. Себя относит к первому новому поколению. Дать более точное определение затруднился. Мы новые и лучшие. При достаточно гибком и адаптивном понятийном аппарате навыки критического мышления отсутствуют. Любая критика стандартных мыслительных конструктов вызывает реакцию немедленного отторжения. Допрашиваемый не просто отказывается подвергнуть переоценке свои догмы и представления. В его сознании они носят характер физических законов, которые невозможно опровергнуть. Парадоксально, но при том, что допрашиваемый не считает нас равными себе биологически, мы в той же мере не можем оценивать его как полноценную личность. Это скорее строго функциональный механизм с весьма широкими, но в то же время четко ограниченными пределами реакции и мышления. Без сомнения, мы наблюдаем конечный продукт крайне изощренной социальной инженерии и селекции. «К черту!» – решительно подумал Терентьев. «Пойду домой. Все-таки сегодня праздник». Казалось бы, что может быть проще, чем поджарить кусок мяса? Посуда, огонь, сам продукт, некоторые сопутствующие ингредиенты и следование техническому регламенту. Так полагала Юта. Увы, святая вера, сопровождавшая ее 20 с лишним лет жизни, оказалась ошибочной. В их совместном с Иваном проживании муж ненавязчиво, но весьма последовательно принял на себя функции главного кулинара. Поначалу Юта воспринимала это с неким энтузиазмом. Как женщина современная, она разделяла многие феминистические призывы, в том числе и отрицание тезиса «дети, кухня, церковь», по крайней мере в части, касающейся кухни. Но патриархальное воспитание настойчиво требовало хотя бы отчасти соответствовать положению идеальной жены. И самое главное, Юта видела, как много и тяжело работает муж. Понимание того, что ради нее он выкраивает время из своего скудного отдыха, отзывалось весьма болезненно в ее душе. Поэтому через месяц после свадебной церемонии женщина начала ползучую экспансию обратно, в царство поваренных книг, сковородок и поварешек. Юта была юристом, следовательно, умела выстраивать долгосрочную стратегию. В первый и последний раз она воспользовалась высоким положением мужа, обеспечив себе знакомство с шеф-поваром Его Величества императора Константина II. Любой мастер иногда ощущает желание произвести впечатление на восторженного неофита. Пожилой мудрый татарин, посвятивший полвека таинствам гастрономии, не стал исключением, уделив нежданной ученице не один час своего драгоценного времени. Освоив азы теории, Юта перешла к практике, решив, что лучшим поводом продемонстрировать новоприобретенные знания станет скорый праздник. Близилось 23 февраля, очередная годовщина акта об упразднении сословий, главного государственного праздника империи. Чем не повод для гастрономического дебюта на новом уровне? Жарить мясо действительно оказалось просто. Так же просто, как составить документ о досудебном урегулировании претензий по отчислению с продаж. Легкая и необременительная процедура, если не принимать во внимание множество тонкостей, которые приходят лишь с опытом и школой. Но Юта очень старалась. Результат радовал глаз и обоняние. Самым сложным оказалось приготовление маринада. Она воспользовалась рецептом повара и использовала смесь лукового сока с китайским соусом. Кажется, получилось. По их уютной квартире струился аромат, который Юта хотела бы назвать божественным, но на всякий случай самокритично сочла приемлемым. Снимая плотные варежки-прихватки, она бросила взгляд на часы. Половина седьмого. Скоро муж будет дома. Сегодня непривычно рано, но праздник. Кроме того, Иван обещал привести гостей. Было бы очень хорошо немного развеяться. Вновь вернуться к иллюзии мирной жизни не повредит им обоим. Эта мысль вызвала волну грустных воспоминаний. Судьба выкроила им менее двух дней той самой мирной жизни. А потом? Полгода. Всего лишь полгода. И вот они живут в совершенно иной стране, в ином мире. Где-то на севере Атлантики разверзлись врата преисподней, исправно извергающие транспорты с вражескими полчищами. Франция и Пангерманский союз пали. На всю Западную Европу легла тень вражеского символа. Трехлучевая свастика черного цвета на белом фоне. Преуспевающий писатель Айвен Тайрент вновь стал Иваном Терентьевым и работает в имперской контрразведке. А она, Юта Терентьева Карлсон, делит время между частными заказами на юридические экспертизы и ведением домашнего хозяйства. Как помощнику начальника имперской контрразведки Терентьеву полагался свой автомобиль. Хотя нет, не авто, а парамобиль. Иван так и не привык к экзотическим с его точки зрения машинам. Он и с обычными не шибко дружил, а местные торпедообразные агрегаты вызывали инстинктивное неприятие. Обтекаемые, переливчато посвистывающие на ходу, с непривычной системой управления и зажигания. Нажал кнопку, подождал, завелось. Они являлись эталоном и визитной карточкой новой вселенной. Олицетворяли тот простой факт, что Иван – пришелец и в какой-то мере гость. Попаданец, как назвал его покойный майор Басалаев. Хорошее определение. Исчерпывающее. В любом случае Терентьев предпочитал ходить пешком. Вначале по рекомендации врача, штопавшего ему легкое, затем уже по привычке. А куда нельзя дойти своим ходом, всегда довезет общественный транспорт. Оставив за спиной кубическое здание особого департамента при канцелярии его императорского величества, Иван двинулся направо, к станции метробуса. Было не по-зимнему тепло, градуса 3-4 мороза, не ниже. Все так же шел снег. В искусственном свете фонарей и парамобильных фар крошечные кристаллики снежинок сверкали подобно бриллиантовой пыли. Остро, ярко, с морозным синеватым отблеском. Сейчас Москва походила на игрушку, которую хранила Юта. Большой стеклянный шар, заполненный водой, с крошечным макетом города внутри. Помимо воды и сказочных домиков в шаре была заключена какая-то мелкая белая пудра. Если игрушку встряхивали, пудра взбаламучивалась и затем тихонько опускалась на дно, как будто над городком шел снег. Сказочный снег. Сказочный город. В этом мире Москва отличалась от привычного мегаполиса сталинской застройки. В Российской империи вообще не было единой столицы, официально олицетворявшей страну в целом. Промышленными центрами державы считались Варшава, Саратов и Рига. Особняком стояла Тула и Хабаровск, царство оружейников. Новгород и Одесса являлись оплотом финансистов и банковского дела. Петроград, названный в честь апостола, делал науку. За ним следовал Омск, где расположилась официальная резиденция Его Величества. Соответственно, сложная система государственного управления не концентрировалась в одном месте, а распределялась наподобие хитроумной паутины, связанной многочисленными коммуникациями, радио, телефоном и изографом. Москве же выпал удел культурной столицы, хранительницы уклада и традиций. Мало небоскребов, современных застроек и прочих технологических новинок. Много зелени, старинных кирпичных домиков и церквей. Не зря в путеводителях и справочниках для туристов Москву называют «городом тысячи куполов». На взгляд Ивана, такая организация государства была слишком сложна и заумна. Хотя логику создателей он понимал. Раньше эта концепция служила для более равномерного развития страны. Великие правители, от Андрея Жестокого до Ольги Спокойной, целенаправленно рассредоточивали государственные структуры, используя их как точки опоры и локомотива роста губерний. Теперь у такого подхода открывалась новая выгода, о которой совершенно не задумывались основатели. То, что рассеяно, нельзя уничтожить одним ударом. Очень злободневно, особенно в свете сентябрьского налета и химической бомбардировки. Иван покрутил головой, словно высматривая свидетельства минувших бедствий. И, конечно, не нашел. Удар пришелся по северной части города, и последствия большей частью уже были ликвидированы, а немногочисленные правительственные учреждения концентрировались на юго-западе, в районе, который москвичи называли «серым», и откровенно не любили за диссонанс с общей архитектурной композицией. Обычные дома, обычная дорога, много людей вокруг, почти все с коробками и подарочными пакетами, готовятся к празднику. Со временем годовщина акта стала главным праздником империи, Иван, как большой любитель Нового года, не видел в этом смысла. Зато ему нравилась местная традиция – в праздник работать как обычно, а отдыхать на следующий день. Очень разумно, если вдуматься. По дороге, повинуясь внезапному порыву, он зашел в большой магазин или мануфактурию, как их еще называли по старому уставу. Такие были в каждом крупном городе, по несколько штук, и представляли собой не столько магазин, сколько огромный торговый центр, где можно было купить все, что угодно, от спичек до парамобиля. Но не еду, продукты продавались отдельно от галантереи. Иван направился к секции спортивных товаров, лавируя между покупателями. Их было немало. По дороге Терентьев незаметно вглядывался во встречные лица, будто пытаясь прочитать скрытые за ними мысли. Он купил небольшой складной велотренажер, заказал вместе с доставкой, решив поставить его прямо в кабинете. Пора бороться с начинающим ожирением и с одышкой, которая внезапно напала с утра. А то можно стать таким, как Лимасов, непосредственный начальник Ивана. Совсем недавно глава особого департамента был спортсменом и кряжестым мужиком плотного сложения. Теперь же с трудом проходил в двери. И все за каких-то 5-6 месяцев. Оплатил покупку, как обычно, наличными, вызвав недоуменные взгляды продавщицы. Миленькой девушки с короткими косичками и веснушками в форменном сине-белом сарафанчике. Иван спрятал улыбку, сделав вид, что не заметил ее удивления. Он и сам понимал, что со своим пристрастием к звонкой монете выглядит странно в мире чеков и безналичных расчетов. Но это была одна из немногих привычек, которые попаданец оставил при себе как память о том, кто он и откуда пришел. Ставя подпись на адресной квитанции, он подивился, как все вокруг мирно. Да, мирно и очень обыденно. Пожалуй, именно это не давало ему покоя последние часы. А если вдуматься, то и дни. Подсознательное ощущение какой-то глубинной неправильности происходящего. В этот мир вторгся враг, настоящий, вполне материальный. Пришел он из параллельной вселенной, с Марса или прямиком из ада, но солдаты, техника и снаряды были совершенно несказочными и не иллюзорными. Ублюдки под знаком Трикселя разгромили армии и флоты четырех держав, захватили практически всю Европу и понемногу подбирались к границам уже самой Российской империи. Страна воевала по-настоящему, тяжело и изнурительно, но Иван не видел этого на улицах, не слышал в словах прохожих. Велотренажер, мануфактурия, праздники и выходные. Ему вспомнилась его собственная война. 41-й, пайки, расстрелы мародеров, тотальная мобилизация. Все для фронта, все для победы. Всеобъемлющее ощущение страшной беды. Ничего общего с благостью, что царило вокруг сейчас. Фронт, который удалось удержать и стабилизировать немыслимыми усилиями, существовал где-то вдалеке, совершенно никак не влияя на обычную жизнь обывателей. Продовольствие подорожало значительно, но в целом терпимо. Исчезли некоторые особо изысканные деликатесы Атлантики и Северного моря. Часть общественного транспорта власть изъяла для нужд армии. Поднялись цены на электричество и отопление, но опять же, посильно. Война приблизилась к самому порогу, но страна как будто не воевала. И это начинало по-настоящему нервировать Терентьева. Все окружающее было неправильно, очень неправильно. «Завтра надо будет переговорить об этом с Лимасовым», — подумал он, выходя из магазина. «Не сегодня. Сегодня день семьи и праздника. Но завтра обязательно». Вечер определенно удался. Иван пришел даже раньше обещанного, так что Юта едва успела надеть красивое вечернее платье цвета морской волны с фиолетово-черными оттенками. Муж даже умудрился где-то достать букет цветов, огромные белые хризантемы, красиво перевязанные в японском стиле. Иван втянул носом воздух, напоенный ароматом жаркого, и молча опустился на колено, всем видом выражая восхищение и преклонение. Чуть позже подошли гости. Председатель научного совета профессор Дмитрий Черновский и начальник особого департамента Гордей Лимасов, оба с женами. Точнее, с супругой пришел профессор. Статус спутницы Лимасова был непонятен. Не то любовница, не то коллега по работе. Впрочем, Иван воспринимал это как нечто вполне обыкновенное. И Юта в очередной раз удивилась странной вольнице этих русских. В Европе при всей либерализации и раскрепощении нравов подобное было невозможно. Так же невозможно, как и наряд этой непонятной Анны. Угольно-черное платье, цвет волосам и ярко-красные перчатки по локоть. В Европе. Эта мысль больно уколола Юту в самое сердце. Старой Европы больше нет, и никто не скажет, возродится ли она. Прежняя жизнь стала руинами, развалинами городов, планов, судеб. Империя сумела остановить злодеев. Но что будет дальше? Впрочем, сегодняшний вечер должен стать свободным от грустных мыслей. Иван не привык к стильным собраниям. Для него такие гуляния были непривычны и странны. Еда есть еда, алкоголь есть алкоголь, а праздник – это возможность веселиться. Совершенно незачем устраивать вокруг такие сложные ритуалы. Но жена придавала очень большое значение тому, что он про себя, посмеиваясь, называл атрибутами буржуазной жизни. Потому после долгих размышлений Иван пригласил на праздник тех, кого более-менее узнал, и в ком был уверен касательно снисходительного отношения к этикету. Но все равно он чувствовал себя несколько неуютно. Как оказалось, напрасно. Выбор себя полностью оправдал, и празднование, безусловно, удалось. Разве что манера попаданца держать рюмку вызвала добродушные уколы. Иван брал тонкую ножку в кулак, словно подпирая гладкий покатый бочок большим пальцем. Терентьев пошутил насчет плебейского хвата. Лимасов сразу же рассказал, как лет 20 назад, еще на оперативной работе, ему однажды пришлось открывать консервы без ножа, а Черновский ностальгически вспомнил свою юность. Дальние геологические походы по дальневосточной тайге и котелок из большой консервной банки. Мужчины были в меру сдержаны, в меру раскованы и безупречно галантны. Женщины очаровательны и веселы. Юта поделилась рецептом своего божественного ужина, а Иван украдкой перевел дух. Все в порядке. Приближалась кульминация. Поздравление Его Величества в 9 вечера. По давней традиции, Новый год в России являлся достаточно обыденным календарным днем. Административно-плановый и финансовый период заканчивался в феврале 22-го, а на следующий день, в годовщину акта, император подводил итоги ушедшего года, рассказывая о достижениях и умеренно печалясь о неудачах, делясь с подданными планами и намерениями империи. Традиция пошла еще с Ольги. Поначалу поздравление печаталось в ежедневных газетах, затем переместилось на радио, а в последние годы проникло и на телевидение. Обычно обращение было недолгим, минут на 5-7. И эту речь полагалось слушать стоя, с шампанским наготове. Конечно, стоять предписывалось только мужчинам. Иван включил телевизор. То есть не телевизор, а визограф или просто новостник. Так это здесь называлось. Покрутил диск настройки, уходя с американского World News, по которым вечерами оттачивал свой английский. Петроградская волна. Самое то. До заветного момента оставалось всего пара минут. Юта достаточно хорошо владела русским, но политические речи ее совершенно не интересовали. Константин II внушительно говорил, слегка покачивая кистью правой руки в такт словам, как дирижер, выделяющий наиболее значимые вещи. Лимасов хранил суровое молчание, как и подобает верно подданному, в присутствии самодержца. Пусть он и присутствует в образе электронов на прозрачном экране. Анна также встала и слегка прижалась к спутнику, на самой грани приличия, чуть склонив голову на мощное плечо Гордея. Юта пообещала себе обязательно познакомиться ближе с черноволосой красавицей, сотканной из тайн и загадок. Черновские взялись за руки и улыбались не то словам Константина, не то своим мыслям, а может быть, просто в знак хорошего настроения. Иван тоже улыбался, но его улыбка была адресована ей и только ей. Юта чувствовала это исконным женским чутьем и неожиданно все изменилось. «Теперь наш противник лишился того военного превосходства, которое имел в первые месяцы войны», — хорошо поставленным голосом возвестил из новостника Константин. «Момент внезапности израсходован полностью. Тем самым ликвидировано то неравенство в условиях войны, которое было создано неожиданностью нападения. Теперь судьба войны будет решаться постоянно действующими факторами. Прочность тыла, моральный дух армии, количество и качество соединений, вооружение, организаторские способности начальствующего состава». Иван вскинул голову, будто прислушиваясь к визгу падающего снаряда. Так резко, что Юта втянула голову в плечи, а Лимасов недоуменно взглянул на попаданца. Мертвенная бледность заливала лицо Терентьева, а зрачки, наоборот, расширились, едва не во всю радужку. «Несомненно, прежде всего, то, что за этот период вражеские орды ослабли. Их людские резервы на исходе, техника изношена, сырье на исходе. Их кадровый офицерский состав частью истреблен, часть уже разложился в результате грабежей и насилия над гражданским населением. Их рядовой состав, серьезно ослабленный в ходе операции, получает все меньше пополнений. Напротив, имперская армия стала организованнее и сильнее, чем в начале войны. Мы сумели восполнить потери. Офицерские кадры закалились в боях, а генералы обрели новый опыт и прозорливость. Легкий металлический звон прозвучал подобно щелчку кнута. Стиснутый плебейским хватом фужер сломался у основания. По пальцам Ивана потекли тонкие алые струйки, срываясь крошечными каплями прямо на скатерть. Но он не чувствовал этого. Терентьев смотрел в пустоту немигающим взором. Он смотрел, но не видел окружающего, словно вглядываясь в бездны прошлого, ужасного прошлого, о котором Юта никогда не спрашивала мужа. «Айвен!» Она неосознанно использовала то имя, под которым узнала его летом минувшего года. «Кровь! У тебя на руке!» Иван посмотрел на сжатый кулак с обломком бокала все тем же невидящим взглядом. «Это не кровь», — глухо проговорил он. «Кровь будет весной. Я знаю. Теперь я это точно знаю». «Недалек тот день, когда наша армия своим могучим ударом отбросит озверелых врагов от имперских границ и освободит захваченную Европу. Следующий, 1960 год, станет годом великих побед». Император закончил свою речь. Из динамиков донесся грохот оваций. Иван прошептал посеревшими губами. «Безумцы!»